Милорадовича в Черниговскую губернию. Предприятие, ради которого она приехала в Россию, продолжали другие лица. В премьерство Штюрмера, креатуры Распутина, придворной германофильской группе удалось довести дело до фактического открытия в Стокгольме тайных русско-германских переговоров. Кайзера представлял банкир граф фон Варбург. Николая II – Протопопов, который прикрылся участием в парламентской делегации, приглашенной в Англию, и проездом остановился в шведской столице якобы по личным делам. Оборвало эти переговоры неожиданное происшествие, случившееся во дворце Юсупова на набережной Мойки в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года. Убийство Распутина. Васильчиковой после этого пришлось совсем не сладко. Ее не слишком жаловали в петроградском обществе, и в те дни, когда она еще обитала в Астории, уже тогда она жаловалась на отношение к ней всех, даже родственников, никто не хочет с ней знаться, не подает руки. После февраля пошло и того хуже. Поэтому она то и дело подает голос из Черниговской губернии, взывает о справедливости к редакциям центральных газет, ее оклеветали, о ней говорят небылицы. Взять, например, апрельскую книжку исторического вестника за 1917 год. Что там о ней сказано? Будто бы она помогла кайзеру в его политико-диверсионных операциях против России. Разве там есть хоть крупица правды? Чистая выдумка? Как и что она опровергает? Никакого отношения ни к каким политическим делам она, Васильчикова, не имела и не имеет. Но сказано в том же письме в редакцию газеты «Русское слово». В мае 1915 года некоторые лица в Германии, у власти стоящие, просили меня написать государю Николаю II о желательности мира, что она и сделала. О сепаратном мире она никогда не слышала и даже не знает, что это такое, но в Дармштадте великий герцог Эрнст Людвиг попросил ее передать государю о желании Германии прекратить войну. О том, что в Астории в 1915 году у нее был обыск и найдены документы, она впервые узнала только теперь, в 1917 году, что найдены были у нее в чемодане письма, выдумка и ложь, так как таковых не было, но было письмо от герцога. Привезла его из Германии, постаралась передать царю. Ни с кем из официальных лиц она по приезде в Россию не встречалась, но к Сазонову ездила. Ему тоже передала письмо. У нее и в мыслях не было по приезде в Россию вступать с кем-нибудь в переписку, но, прибыв в Петроград, написала и царю, и Родзянко, и Васильчикову, и Самарину. И вот идут потоком ужасные газетные статьи, в которых ее обливают грязью, называя изменницей. Еще до переворота она протестовала перед царем и Фредериксом, письменно заявила им, если мое звание фрейлины не избавляет меня от этих ничем не заслуженных нападков, и министерство двора за меня не заступится, прошу снять с меня звание фрейлины. И что же? С 1 января 1916 года я не числюсь больше фрейлиной. Осенью 1917 года она бежала из России. Через Финляндию пробралась в Швецию, а в мае 1918 года вновь появилась в своей вилле в Земмеринге. Белоэмигрантские летописцы и советологи уверяют, никакой прокайзеровской группы в царском дворце не было. О переориентировке романовских контактов с Антанты на Рейх никто в Петрограде не помышлял. В окружении царя никаких замыслов перепродажи русских услуг западным империалистическим блокам не было. Во французской сказочке фермер обнаруживает в своем птичнике воришку. Тот клянется, что ничего не утащил, а из-под полы торчит хвост петуха. Фермер...